Еще мы послушаем пение из Карачаевска «Бог сроднил нас навеки» и стих «Ветвь и свеча». А потом из Пятигорска поучаствует стих пение, простите, «Я смотрю на прекрасные розы» и стих «Ты не сказал».